Ужасный Новый год! Ночью я проснулся от страшного Вериного крика. «Что случилось?» – спрашиваю. «Ужасный! Ужасный!» – всхлипывала Вера. «Кто?» «Мне приснился ужасный Новый год!» «Да ладно! Не сбудется!» – утешал я Веру, но она продолжала плакать. «А вдруг сбудется? Говорят, как встретишь Новый год, так и проведешь!» «Да что ж тебе приснилось?» «А то!» – вскрикнула Вера обиженно. «Елка маленькая, вся желтая, игрушки из фантиков, Дед Мороз тощий и высокий, сразу видно, что молодой, на ногах вместо валенок сапоги, Снегурочка вся накрашенная, видно, что старая, голос хриплый, подарки ужасные!» «Какие же?» «Настольные игры, Айболит и красная шапочка!» «Кошмар!» – согласился я. «На столе один компот и борщ. Ни сока, ни торта, ни пиццы!» – кричала Вера. «Кошмар!» – согласился я. «Никакой музыки!» – продолжала Вера. «Всю ночь один телевизор, а по телевизору всю ночь по всем каналам одно и то же!» «Ужас! Лучше бы телевизор сломался!» «Лучше бы вообще уйти из дома в лес и встречать и без телевизора, и без Деда Мороза!» «Не надо! Мы простудимся и проболеем все каникулы!» – возразил я. «Зато будет что вспомнить!» – сказала Вера. «Кстати, я вспомнил! У нас в прошлом году Дед Мороз был настоящий, а Снегурочка не настоящая. Я ее потом по телевизору видел и весной, и летом». «А что, надо же Снегурочке как-то деньги зарабатывать!» – сказала Вера. «Вера! Снегурочка – внучка Деда Мороза! Она не должна зарабатывать. И потом, она еще маленькая. Когда же она вырастет?» «Она никогда не вырастет». «Здорово! Значит, и Дед Мороз никогда не умрет?» – заключила Вера. «Кстати, сколько всего настоящих Дедов Морозов?» – вдруг подумал я. «Настоящий? Один», – уверенно сказала Вера. «Тогда как он успевает всем распихать подарки?» «А ему Снегурочка помогает», — сказала Вера. «Все равно бы не успели. Настоящая Снегурочка тоже одна». «И что?» «А то! Значит, все эти Деды Морозы и Снегурочки не настоящие, они самозванцы!» Вера снова собралась заплакать, но не успела, потому что мысли у нее в голове пролетают очень быстро. «Ну и что, что самозванцы?» — сказала она весело. «Какая разница? Главное — подарки настоящие!» Что ни говори, а логика у Веры железная.